Весна, 1944 год. Четвертый Украинский фронт. После Никопольско-Криворожской операции наш 4-й Украинский фронт планировали задействовать в Крымской стратегической операции. 8-я воздушная армия обеспечивала наш фронт воздушной поддержкой. Конкретно наш 73-й ГИАП входил в состав 6-й гвардейской истребительной авиационной дивизии, а 6-я ГИАД в составе 8-й армии. Лично меня порадовала география будущих боев. Не люблю я зиму. У нас начались разведывательные полеты. К этому времени вернулась из госпиталя Ирина Попова. Правильнее сказать, сбежала из госпиталя. Ранение у нее не тяжелое. Еще бы недельки через три и так выписали бы. Но не утерпела Ирина. Гладышев особо на нее не давил, но к полетам пока не допускал. В начале марта прибыло очередное пополнение. Ирину поставили вести теорию тактических боев. Я со своим ведомым Егором Ляпиным летаю на разведывательные полеты. Погода с каждым днем приносит тепло. Время от времени идут дожди. Линия обороны группировки вермахта в Крыму начиналась в районе Армянска, перекрывая перешеек до Томашевки, точнее чуть севернее этого населенного пункта. Кроме нашего 4-го Украинского фронта, в Крымской наступательной операции по планам Генерального штаба должны принять участие отдельная Приморская армия при взаимодействии Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Эти соединения по планам начнут наступление со стороны Таманского полуострова. Линия обороны немцев с восточной стороны Крымского полуострова начиналась от Керчи. Надо сказать, что оборона группировки румын и немцев имела тройную линию, причем глубоко эшелонированную. Здесь и сейчас на Крымском полуострове находилась 7-я армия вермахта, которая насчитывала 12 дивизий со средствами усиления артиллерии, танков и авиации. Что касается сил Люфтваффе, то они были невелики. По данным разведки, насчитывали от 150 до 200 самолетов. Когда мы вылетали на разведку линии обороны, нас обстреливали из зенитных орудий, а истребители даже не появлялись. Вылетали немцы только тогда, когда мы приближались к линии Ишунь-Таганеш. Снабжение заблокированной немецко-румынской группировки проходило морским транспортом. В такие дни воздушных боев почти не было. Нас отгоняли мессеры, я давал команду ведомому возвращаться. В общем, попугаем друг друга и разбегаемся. В третьей декаде марта меня вызвал Гладышев. К этому времени наш полк передислоцировался в село Камыш, что относится к Херсонской области. Здесь имелись неплохие площадки под взлетную полосу, плюс избы и дома, где разместили личный состав нашего полка. Зенитная батарея по-прежнему находилась с нами. Войдя в штабную избу, хотел доложиться по уставу, но батя махнул рукой, приглашая меня пройти к столу. На столе лежали карты Крымского полуострова с пометками красным карандашом. «Женя, для тебя есть задание. На Крымском полуострове работает спецгруппа ОСНАС НКВД. В их задачи посвящать тебя не буду. Не положено. Твоя задача – на У-2 вылететь к разведчикам и доставить им боеприпас. На обратный путь забрать раненых. Полетишь не одна, но об этом позже. Смотри на карту». Я подошел вплотную к столу с картами. Здесь присутствовали наш молчи-молчи Гарин и Борин, начальник штаба полка. «Здесь немецкие укрепленные линии, начиная от Чангар, далее с Счастливцева. Потом на юг по косе Арбатская стрелка до Акманай». Гладышев показал на карте карандашом. «Твоя задача – перелететь линию обороны очень осторожно, ночью. Тебе навесят дополнительные баки и люльки под плоскости. Точки встречи южнее Таганаш, их две. Если не будет сигнала на одной, значит летишь ко второй. Сигнал подадут фонариками в точно определенное время. Приземляешься, сбрасываешь запасные баки, забираешь раненых и группу. Пару человек могут сесть вместо стрелка, раненых пакуете в люльки под плоскостями». «Иван Васильевич, почему транспортник не пошлют? Люфтваффе не особо резвится, самолетов у них мало. Сколько летаю на разведку, в бой они не стремятся вступать. К тому же на одной этажерке много народа не вывезешь», — поинтересовался я. «В этом заключается вторая часть. Летишь не одна. Лететь надо на двух машинах. Тогда сможете забрать всех ребят. Мне поручено отнестись к этой операции очень серьезно. Парни тащат какие-то серьезные данные. Что именно, не скажу, меня в это не посвящали. Лучше скажи, с кем полетишь? Мне твое мнение интересно. Спросил комполка. Лучше взять Якута. Он не только истребителем хорошо управляет, но и на этажерке сможет. Я много времени потратила, пока он нормально летать начал. Я еще до вечера подумаю. Слушай дальше. Летишь на север, направление Чонгар. Главное, пересеките линию соприкосновения. Далее вас там будут встречать. Наш командующий пообещал, что в 5 утра проведут контратаку на вражеские укрепления, чтобы отвлечь немцев. Батя посмотрел на меня внимательно. «Сделаем, не беспокойтесь, Иван Васильевич!» «Как можно беззаботней», — ответил я. «На самом деле, у меня внутри появилось беспокоящее чувство. Наверняка седалищный нерв чует какую-то бяку. Но делиться своими сомнениями не стал. Прикинув расстояние на карте, я внес предложение не городить огород с дополнительными баками, а провести вылет от Громовки, где можно сделать дозаправку. Ну а далее хватит и того топлива, что есть в баках». Начальник штаба подполковник Борин измерил расстояние на карте, что-то подсчитал и кивнул, подтвердив мое предложение. Не стоило перегружать самолет. Гладышев дал команду штабному связисту выйти на связь со штабом дивизии. Меня отпустили, велев отдыхать. Предстоял ночной полет, и мне очень не помешает выспаться. Разбудил меня посыльный из штаба. Умывшись, я одел шаровары, гимнастерку и натянул сапоги. Награды брать не стал. Прихватил летный комбинезон. Погода почти летняя, лететь мне на маленьких высотах, так что не замерзну. Добравшись до штаба, увидел стоящего здесь же Амана. Якут улыбнулся, заметив меня. «Женя, у соседей взяли еще один У-2, сейчас механики готовят самолеты». «Батя вызвал в штаб», — сообщил я своему бывшему ведомому. «Меня тоже. Велели пока ждать здесь», — просветил меня Якут. Мы присели на лавочке недалеко от штаба. Примерно через полчаса из штаба выскочил наш КМСК Валера Кротов. Увидев нас, направился к нам. «Ну что, готовы? Старший Женя назначат тебя. Чтобы отвлечь внимание, полетят две пары истребителей, те, кто имеет опыт ночных полетов. Будут отвлекать немцев, под шумок проскочите. Документы, награды оставить в расположении». Начал объяснять Валера, было видно, что он волнуется. «Валера, да все понятно, батя уже об этом говорил. Волнуешься за нас?» — закинул я каверзный вопрос, зная, что нравлюсь Валере. Он ничего не ответил, только немного поразвели щеки. Махнул рукой и вернулся в штаб. Минут через 10 позвали нас. Вновь инструктаж, и вот мы уже бежим к площадке, где стоят два кукурузника. Один наш, полковой, а второй у кого-то позаимствовали. Мы с Якутом осмотрели машины. Так называемые люльки закрепили на плоскости, вплотную к корпусу, отчего залазить на место пилота и стрелка стало неудобно. Ну да бог с ними. Как говорится, один раз не пи... Ну вы понимаете. Летим к Громовке. Там нас встретили. Загрузили товаром и залили баки под пробку. Скорректировали время и команда. От винта. На этажерках у нас с Якутом связи нет, только визуальное наблюдение. Перед самым вылетом я показал Аману, в какой точке пересечем окопы немцев и румын. Точнее, румын. Не зря же я летал в этих местах на разведку. Да и румыны, по сравнению с немцами, вояки менее приучены к порядку. Тем более, наши истребители пройдутся в стороне и чуть-чуть постреляют, а мы под шумок проскочим. Как задумали, так и получилось. Прошли между Чангаром и косой Арбатская стрелка. Джанкой обошли чуть восточнее. Первая точка – возле пересыхающей летом речки Салгир. Речка длинная, но местами здорово мелеет. Чуть левее и позади меня слышу стрекот кукурузника с Аманом за штурвалом. Вроде не оторвался. Якут нормально летает. Я даже местами горжусь, что приложил руку к его обучению. Хороший парень, только молчун. Не поговорить с ним за жизнь. Пока летел, размышлял о том, зачем я здесь. В смысле, в этом мире. Спасти жизнь тушки Жени Красько у меня вроде получается. Питаю надежду, что вернут меня обратно. Вот только кто и что со мной проделали такую каверзу, я так и не разобрался. Как попаданец в это время, я никакой. технологиям будущего не обучаю, с мудрыми советами к руководству страны не лезу. Даже как пророк об окончании войны никому и ничего не говорю. Разве что внедрил фигуры пилотажа, которые должны появиться позже, да песенки пою. Но это не от тщеславия, просто люблю петь. Надеюсь, не испорчу в будущем авторам песен настроение. Думаю, сочинят еще что-нибудь хорошее. Между делом поглядываю по сторонам. Мы приблизились к тому месту, где должны подать световой сигнал наши разведчики. Заметил сигнал не я, а якут. Вот же глазастый. Смотрю, он качает крыльями. Идем на разворот. На земле костров не зажигают, маскировка соблюдается. Опять же фонариками обозначают место, где можно посадить машину, чтобы не сломать шасси. Глушим моторы, обмен паролями. Я выдохнул, первый этап прошел успешно. К нам выходят четверо разведчиков в немецкой форме. Ну оно и понятно. Парни по тылам фрицев мотаются. Не ходить же им здесь в парадной форме красноармейца. Я сам таким же способом переодевался. Один из ребят в маскараде подходит ближе и здоровается. Трое стоят чуть позади, линию огня не перекрывают друг другу. Расположились грамотно. Чувствуется, что перед нами опытные вояки. В другой своей жизни, когда служил в ВДВ, доводилось сталкиваться с такими. Это не просто разведка, перед нами опытные диверсанты. Опознались по позывным, в таких случаях не принято называть звания и фамилии. Парни явно засекречены, хотя мы с якутом знаем, что они из ГРУ. Когда я назвал свой позывной «Ведьма», тот, что подошел к нам, чуть приподнял бровь, хмыкнул, но ничего не сказал. «У нас двое раненых, один тяжело. Кое-какие бумаги. Нужна срочная эвакуация», — сообщил диверс с позывным «Пуля». «Вот вам бабушка и Юрьев день. Нахрена мы, спрашивается, везли боезапас и оружие?» Говорю об этом диверсанту. «Мы разжились немного у фрицев, так что тащили зря. В последний сеанс связи мы четко произносили код эвакуации», — пояснил «Пуля». Вот такая организация в нашем королевстве. Кто-то где-то что-то напутал. Но на полемику времени нет. Командую, чтобы парни помогли развернуть этажерки, и начнем грузиться. В люльках неплохое оружие, не бросать же его здесь. При разгрузке замыливаю к себе в кабину один ППС, так называемый пистолет-пулемет Судаева. Хорошая машинка, на фронтах это оружие хвалят. «Тащите раненых», — отдаю команду диверсантам. К себе в кабину кидаю два подсумка с рожками от ППС. Заодно забросил две цинковые коробки, подумал и закинул еще одну. Мой план таков. Раненых грузим в люльке к якуту. Я, если что, буду отвлекать. При погрузке мне стало понятно. Тяжело ранен командир группы. Второй ранен в ногу. Жить будет, но бегать ему пока очень неудобно. Командира группы сунули в люльку, он без сознания. Раненого в ногу посадили на место стрелка. Во вторую люльку погрузили три мешка с документами и два портфеля. Что они такого важного везут? Спрашивать не решился. В люльке моего самолета улеглись два бойца спецгруппы. Двоих кое-как утрамбовал на место стрелка. Ничего, посидят на коленках у друг друга. Хотя парни здоровые. Кое-как вместились. Одному из парней пришлось дергать за винт. Так заводится в этом времени этажерка. Но завелись, без проблем. Разбег, взлет. Машины хоть и тяжело, но поднимаются в воздух. Летим в сторону приемной комиссии. Это я так называю наших встречающих. По времени подгадаем к тому моменту, когда наши начнут шуметь по сторонам, чтобы отвлечь вражеское внимание. Но не срослось.